«Арзамас» представляет курс Анны Брановицкой «Архитектура и травма». Лекция четвертая. Как архитектура Берлина говорит о войне. Большинство разрушенных во время Второй мировой войны городов были восстановлены в течение 20, ну, максимум 30 лет после победы. Но есть места, где залечивание ран войны оказалось отложено. Прежде всего, это, конечно, Берлин. Столица Третьего рейха, которая, перестав быть столицей Третьего рейха, очень быстро оказалась в эпицентре Холодной войны. Берлин был освобожден советской армией, но по договоренности с союзниками СССР впустил в побежденную столицу союзников. Он был поделен на оккупационные зоны – советскую, американскую, британскую и французскую. Через некоторое время оккупационные зоны западных союзников были объединены в одну, чем Советский Союз оказался очень недоволен и попытался выдавить союзников из западного Берлина, организовав блокаду, перекрыв все наземные дороги, которые туда вели. Но эта попытка оказалась неудачной, потому что союзники организовали воздушный мост и в течение нескольких месяцев доставляли в Западный Берлин все необходимое самолетами. Блокада была снята, но разделение Берлина после этого стало более жестким. В 1949 году Германия, которая с 1945 года не имела никакой государственности, превратилась в два государства. Сначала была провозглашена Федеративная Республика Германия на зонах, оккупированных союзниками, и столицей ФРГ стал небольшой город Бонн. И несколькими месяцами позже СССР дал суверенитет своей оккупационной зоне, где была создана Германская Демократическая Республика, социалистическое государство, находившееся под влиянием СССР, как и весь образовавшийся к тому времени восточный социалистический лагерь. Западный Берлин превратился в анклав. В 1961 году, чтобы прекратить массовый отток жителей Восточной Германии на Запад, была построена Берлинская стена, и переход из Восточного в Западный Берлин был очень строго ограничен. И вот эта Берлинская стена разрубила город по-живому. Помимо собственной стены, у нее была еще своя защитная полоса. И, в частности, жертвой этого градостроительного решения стала Потсдамская площадь. Когда-то самая оживленная торговая площадь и самый активный транспортный узел в Берлине. Берлин стал развиваться как город с двумя новыми центрами, потому что старый политический центр не мог функционировать. Здание немецкого парламента Рейхстага оказалось в Западном Берлине, но на самой его границе, и не было полностью установлено, но функционировало как выставочный зал в тех помещениях, которые можно было использовать. В Восточном Берлине построили новую центральную площадь Александерплац, площадь, которую в начале XIX века назвали в честь русского императора Александра I. Но что удивительно, эта площадь была занята не правительственными учреждениями, а общественными и культурными. Там появился дом учителя, дом путешествий, крупный универмаг, международная гостиница и телебашня высотой 365 метров, самая высокая в Западной Европе. У телевизионной башни оказался непроизвольный побочный эффект, из-за которого она получила прозвище «Месть Папы». Имеется в виду, Папа Римский чужими руками водрузил в центре коммунистического Берлина огромный крест. Самый заметный элемент телебашни, такое шарообразное утолщение верхней части, было облицовано зеркальным таким металлом, и когда на него попадало солнце, распространялся такой световой крест над социалистическим Берлином. Но, тем не менее, эта площадь была задумана как площадь примирения и дружбы народов. И на ней были установлены мировые часы, показывавшими время одновременно во всех часовых поясах Земли. и устроен фонтан, названный фонтаном дружбы народов. В Западном Берлине, где уже не было необходимости в правительственном центре, роль центра приняла на себя торговая улица Курфюрстендамм, сокращенно Кудамм, улица, которую открывает мемориальная церковь кайзера Вильгельма, сохраненная в виде руины с новым модернистским объемом. И главное такое новое строительство в Западном Берлине, помимо образцового жилого района, возникшего в результате международной строительной выставки «Интербау» 1957 года, был культурфорум. Большая часть музеев, театров, концертных залов оказалась в Восточном Берлине. Западному Берлину нужен был свой культурный центр, и это было использовано как возможность появления в Берлине выдающихся произведений современной, то есть модернистской архитектуры. Здание новой картинной галереи построил Мис ван дер Рое, один из отцов современной архитектуры, немецкий архитектор, бывший одно время директором Баухауса, затем эмигрировавший в Америку. И, оставаясь в Америке, он спроектировал для Берлина вот это замечательное здание, очень лаконичное по своим формам, такой кристалл с прозрачными стенами. По контрасту к нему здание филармонии, спроектированное Хансом Шаруном, тоже из модернистов первой волны, который ярко себя проявил уже в 1920-х годах, это здание очень сложной ломаной геометрии, которую считают предтечей деконструктивизма, архитектурного стиля конца XX века, который использует ломаные объемы, как будто напоминая о военных разрушениях. В 1989 году неожиданно для всех закончилась холодная война. И, может быть, еще более неожиданно, потому что так никто и не знает, кто же и в какой момент отдал это распоряжение. Был открыт свободный переход через Берлинскую стену, и берлинцы начали ее разрушать. После объединения Германии, которое произошло уже в 1990 году, было принципиально решено, что столицей единой Германии будет Берлин. Но правительственное учреждение из Бонна туда перевести сразу было невозможно. Этот процесс занял несколько лет. И за эти несколько лет на берегу реки Шпрее, недалеко от здания Рейхстага, был построен новый правительственный квартал из таких довольно сдержанных, но абсолютно современных по архитектуре зданий. А знаковым проектом обновления, политического обновления Германии стала реконструкция Рейхстага по проекту Нормана Фостера. Само по себе здание Рейхстага было построено в конце XIX века, ну, в таком условно-классическом стиле. Классическом, но и эклектичном, как типичная архитектура конца XIX века. Здание это никогда никому особенно не нравилось. И, кроме того, оно не очень успешно функционировало как парламент, потому что и при кайзере Вильгельме у этого парламента не было уж особенной власти, тем более в годы Первой мировой войны. Во времена Веймарской республики самые главные события произошли в Веймаре, а не в Берлине. И, наверное, первым таким ярким событием в истории здания Рейхстага был пожар в начале 1933 года, который был вызван поджогом, и в этом поджоге обвинили коммунистов, что позволило нацистам прийти к власти. Довольно сильное влияние коммунистической партии в Берлине было подорвано пропагандистской кампанией с обвинением в поджоге, и тем самым национал-социалистическая партия набрала больше голосов, достаточно для того, чтобы Гитлер стал правителем. Во время войны здание сильно пострадало и от бомб, и во время наземных боев. Взятие Рейхстага было таким символическим моментом. Есть известная фотография, где солдат Красной Армии поднимает знамя над Рейхстагом. Но, как я уже сказала, использовать это здание для правительства Германии было невозможно. Оно оказалось на границе разделенного города. И, наверное, как раз поэтому все-таки было решено, что новый парламент новой Германии будет заседать именно там, что этот момент должен быть обозначен сильным архитектурным жестом, что реконструкция здания Рейхстага не должна быть простым восстановлением, что должны быть привнесены какие-то новые черты. И в результате архитектурного конкурса победил проект британца Нормана Фостера. Но сам проект, с которым Фостер победил в конкурсе, был не тот, который он в итоге осуществил. Он хотел сделать над всем зданием стеклянный зонтик, то есть добавить туда очень крупную архитектурную форму. Но потом ему пришлось переработать проект, прежде всего, по экономическим соображениям, то есть реализация конкурсного была бы слишком дорогой. Но тот, который был реализован в реальности, наверное, более продуманный. Фостер превратил здание Рейхстага в архитектурную достопримечательность, потому что он заменил разрушенный старый купол стеклянным. И это не просто фонарь над зданием, а это смотровая площадка с отдельным входом, куда может подняться любой желающий, пройти по спиральной рампе внутри стеклянного купола, обозревая весь Берлин из его центра. Но также с этой смотровой площадки открывался вид вниз с помощью системы зеркал. Находясь под этим куполом, любой человек мог видеть зал заседания германского парламента достаточно четко, тем самым реализуя принцип открытости демократической власти. Другой важной точкой, где происходила реконструкция Берлина после объединения, стала Потсдамерплац. Потсдамерплац – транспортный и торговый центр, разрушенный во время военных действий и превратившийся просто в пустырь, по краю которого проходила Берлинская стена. Территория Потсдамской площади рядом с прилегающей Лейпцигской площадью была трактована как инвестиционная площадка. То есть был составлен так очень условный генплан. Территорию поделили на участки, которые продали инвесторам. И это были крупные корпорации. Из национальных это Deutsche Bahn, но также это, например, компания Daimler Chrysler, а также японская компания Sony, ну и некоторые другие крупные компании. Для проектирования отдельных участков были привлечены крупные архитекторы, такие как итальянец Ренцо Пьяно, японец Арата Исадзаки и другие. В итоге эти здания разговаривают друг с другом, то есть не произошло такого полного разнобоя, но все вместе они именно что символизируют торжество капитализма, потому что конец холодной войны означал, что социалистический проект, коммунистический проект не состоялся и торжествует более жизнеспособная капиталистическая система. Генплан предусматривал, что там возникают общественные пространства. Ну, наверное, самое эффектное – это Sony Center с таким стеклянным шатром. Это защищенное открытое место, где можно вполне приятно проводить время. Но эта площадь рассчитана в первую очередь на туристов, она не очень хорошо связана с остальным городом и не очень приспособлена к тому, чтобы обслуживать людей, которые работают в окружающих зданиях, многие из которых небоскребы. В 90-м году, когда Германия объединилась, еще полностью отсутствовало какое-либо осознание ценности социалистической модернистской архитектуры. Ее считали грубой и очень сильно уступающей современной ей западной архитектурой. Поэтому существовали планы или уничтожения, или нового декорирования многих важных построек Восточного Берлина. Это было отложено какое-то время, а в начале 21 века уже, во-первых, появилась вот эта остальгия, да, такое понятие, когда жители бывшей Восточной Германии стали ностальгически воспринимать среду своего прошлого. И, во-вторых, международное сообщество тоже стало видеть ценность в непохожести ГДРовской архитектуры на архитектуру Западной Германии. Что реально было сделано, это реконструкция жилого фонда. Потому что Восточный Берлин, так же, как и большинство городов Восточного блока, застраивалось панельными многоэтажками. Ну, где-то пятиэтажками, а где-то многоэтажками. И качество этого жилья совершенно не соответствовало стандартам, принятым в Западной Германии, в частности, энергетическим, например, энергосберегающим стандартам. В отличие от Москвы, где поставлена цель снести все пятиэтажки, в Восточном Берлине к этому отнеслись более рачительно, то есть их утеплили, заново облицевали, пристроили хорошие большие балконы, сделали более удобные планировки. Но это была такая планомерная работа, которая продолжалась больше десятка лет. Следующее, что необходимо было сделать в Берлине, это обозначить его позицию по отношению к нацизму. Потому что одним из препятствий к объединению Германии было общее для Советского Союза и Америки опасение того, что объединенная Германия вновь станет сильной державой и вдруг да вспомнят об идеологии национал-социализма. Германия, в конце концов, объединилась и через какое-то количество лет таки стала сильной, но при этом должна была декларировать совершенно недвусмысленное отношение к нацистскому прошлому. Для этого были реализованы два проекта, причем оба они были инициированы еще в 1988 году, то есть когда уже было понятно, что объединение Германии произойдет в ближайшем будущем, но еще непонятно, насколько ближайше. Это еврейский музей и это мемориал уничтоженным евреям Европы. Конкурс на проект еврейского музея выиграл Даниэль Либескинд, американский архитектор, по происхождению польский еврей, который создал очень символическую архитектуру. То есть это здание имеет план в виде зигзага. У него стены, обитые металлом и прорезанные косыми узкими окнами. И вторая часть этого проекта, примыкающий к этому зданию бетонный лес из четырехгранных столбов, на вершине которых есть некая растительность, и все эти столбы довольно тесно поставлены, немножко наклонены, сбивая чувство равновесия любого человека, который среди этих столбов деревьев оказывается. Проект этот осуществлялся очень сложно, с трудом находили на него финансирование, меняющееся руководство немецкой столицы там время от времени пытался этот проект просто прикрыть, но в конце концов он был реализован таким, как его задумал Либескинд, и открыт в 2011 году. Мемориал уничтоженным евреям Европы тоже проектировал американский архитектор еврейского происхождения Питер Эйземан. И этот мемориал занимает большую территорию на месте бывшей Берлинской стены, совсем рядом с Рейхстагом. Это вымощенное булыжником поле, на котором стоит 2711 прямоугольных бетонных стел. В данном случае это такие не вполне ровные прямоугольные параллелепипеды разной высоты. То есть на краях этого ансамбля они совсем невысокие, как скамейки, а к центру повышаются до 4 метров. И тоже этот мемориал рассчитан не на то, что на него смотрят со стороны, а на то, что в него заходят и, попадая туда, ты физиологически чувствуешь искажение среды, испытываешь большое напряжение. Мемориал этот работает не совсем так, как задумано. Его используют для селфи, для разнообразных игр. Но, тем не менее, это такой очень крупный, заметный, знаковый проект, который отдает дань памяти евреям Европы и напоминает о вине Германии в их уничтожении. На этом дело не остановилось. Вот эти еврейские мемориалы, они остро современные по своей архитектуре. Потсдамер плац коммерческий, но суперсовременный для своего времени ансамбль с элементами хай-тека. Реконструкция Рейхстага тоже демонстрирует устремленность Германии в будущее. Но уже второй половине 20-х годов как будто началось обратное течение. В центре Берлина осталось еще одно большое проблемное пятно. На Музейном острове, рядом с Берлинским собором, дом, как его называют, когда-то стоял замок. Дворец, точнее говоря, зимняя резиденция прусских королей, которая была сильно разрушена после войны и не восстановлена. К 1950 году правительство ГДР решило снести эти руины, расчистить место, и часть этой площадки была занята так называемым Дворцом Республики, в котором располагалось и заседало правительство ГДР, и крупный культурный центр. Это тоже довольно интересно, как правительство ГДР через архитектуру демонстрировало свое дружелюбие. При строительстве Дворца Республики, которое происходило в 70-х годах, были использованы современные для того времени материалы. Бетон, стекло, причем такого бронзово-оранжевого цвета, очень красивого. Но для внутренней отделки, теплой звукоизоляции были использованы асбестовые плиты. В тот момент еще не было широко известно, насколько асбест вреден для человеческого здоровья. Это общая проблема для многих зданий того периода, и вообще-то известно, как с этим бороться. Этот асбест, когда нужно, вынимают из стен. Но по отношению к Дворцу Республики было принято другое решение. Его концептуализировали как воплощение вот этой ГДРовской власти, которая тоже вслед за гитлеровской оказалась повержена, и, в общем-то, ее следы тоже стоит убрать. Дворец Республики был снесен в 2008 году, и параллельно материализовался проект восстановления этого берлинского шлосса, королевской резиденции. Реальное проектирование началось в начале 2010-х годов. Проект был весьма своеобразный. Три фасада восстанавливались по историческим документам, какими они были. Но для того, чтобы все-таки дать понять, что это новое сооружение и сделать какую-то уступку к противникам таких буквальных реконструкций прошлого, все-таки часть стен решены в современном духе. Ну, на самом деле они просто такие ровные, достаточно безликие. Поскольку никакой монархии в Германии не предвидится, здание это было предназначено с самого начала под культурные цели. И главное, что там должно было разместиться и разместилось в итоге, это этнографический музей и музей азиатского искусства, которые занимали часть помещений дворца с конца XIX – начала XX века. Кроме музеев, там были запланированы рестораны, концертные залы, ну и прочие такие культурно-просветительские и общественные функции. У проекта этого было много сторонников, очевидно, раз его построили в демократическом государстве, но также и достаточно много противников. И помимо тех, кто выступал в принципе против восстановления здания, которое никогда не отличалось какой-то особенно выдающейся архитектурой, вопросы возникали, например, в связи с тем, что на куполе дворца исторически был крест. Нужен ли в современной Германии в центре города еще один заметный крест в светском государстве, да еще в городе, где так много нехристианского населения? Более серьезный вопрос был связан с организацией самих этих музеев, потому что в те годы, которые предшествовали завершению строительства того, что теперь называется Гумбольдт-форум в честь знаменитых немецких ученых братьев Гумбольдтов, происходило очень активное переосмысление колониального прошлого, и, в частности, в музейное дело вовсю проникали деколониальные практики. А эти музеи, что этнографические, что музей Азии, спроектировали как-то очень уж консервативно. И, например, французская куратор, которую пригласили участвовать в этом проекте, она просто гневно его покинула, сказала, что это не просто консервативный, а реакционный проект, который показывает какое-то сползание к имперскому нарративу, ко взгляду на Германию как цивилизующие, менее развитые страны силу. Тем не менее, все сделали, музеи должны были открыться в 2020 году, но из-за пандемии открытие перенесено на 2021 год. Но когда открыли, обнаружился еще такой скандал. При входе были размещены таблички крупным жертвователям, потому что, конечно, такой большой проект финансировался не целиком из городского и государственного бюджета, а также, как в случае большинства других проектов реконструкций в Германии, на него собирались деньги. И вот один из таких крупных жертвователей, когда посмотрели, что это за персонаж, выяснилось, что он последователь крайне правой идеологии и неоднократно и вполне громко высказывался на тему превосходства белой расы, может быть, не пользуясь словом «раса», но тем не менее и германской культуры над остальными. Ну, эту проблему как-то решили, табличку убрали, принесли извинения, сказали, ну, мы же не знали. И как-то это все прошло. Теперь это факт. Вот этот новый старый дворец и огромное новое культурное учреждение на Музейном острове в центре Берлина. И на этом в Берлине, наверное, место для каких-то масштабных знаковых проектов такого рода, связанных с ликвидацией последствий Второй мировой войны, закончились, но в других городах остались. Вот, например, город Франкфурт на Майне. Крупнейший деловой центр, опять же, практически полностью разрушенный бомбардировками в конце войны, восстановленный без попыток реконструкции старого, но также без особого внимания к новой архитектуре, что вообще-то было характерно для многих немецких городов. И когда в начале уже 21 века встал вопрос о том, что одному из крупных зданий, принадлежащих мэрии Франкфурта, нужна реконструкция, поднялись голоса, которые сказали, что лучше всего будет это здание в принципе снести, а вместо него восстановить кусочек старого Франкфурта. И, как ни удивительно, при послевоенной реконструкции в первые десятилетия все-таки теме правды уделяли довольно большое внимание. Сейчас говорят скорее о красоте, о приятности, может быть, о туристическом потенциале, вот о таких вещах. И так и поступили, то есть снесли крупное здание, принадлежавшее мэрии послевоенное, и еще ряд других зданий. Земля в центре так после войны и осталась в собственности города, и был спроектирован новый старый город. Те дома, по которым сохранилась документация, а это, как правило, те же самые дома, которые были наиболее интересны с архитектурной точки зрения, были как бы построены заново. Во всяком случае, их силуэты, их фасады повторяют исторически. Были построены дома под старину с острыми двускатными крышами и фасадами, которые отсылают либо к немецкому возрождению, либо к готике, либо к такому очень условному классицизму. Причем там не было заботы о какой-то уж очень точной стилизации. Все это достаточно условно. И проект этот оказался коммерчески успешен. Здания эти в основном многофункциональные, то есть там есть и жилье, и офисы, и торговля. Все это прекрасно разошлось, но вызвало очень серьезную критику, опять же, с идеологической точки зрения. профессор Штутгартского технического университета, архитектор Штефан Трюбе, проанализировав всю полемику, всю пропаганду, которая окружала этот проект и также проект восстановления Королевского замка в Берлине, пришел к выводу, что за всем этим стоит очень правая, а иногда и крайне правая идеология. Что это не просто обращение к прошлому, а это обращение к той идеальной старой Германии, которая обладает превосходством над остальным миром и в потенциале желает этот старый мир переделать по своим лекалам. Скорее всего, эта критика, которая, правда, разошлась очень широко и не только по архитектурной прессе, но и по многотиражным газетам и в Германии, и за ее пределами, очень серьезно обсуждалась, но вряд ли она окажется достаточной для того, чтобы закрыть эту тему целиком. Архитекторы-консерваторы возлагают некоторые надежды на нового английского короля Карла III, который, будучи принцем Уэльским, принцем Чарльзом, очень активно пропагандировал классицистическую архитектуру и градостроительные принципы, основанные на достаточно буквальном повторении старинных градостроительных моделей. И даже сам проспонсировал и стал заказчиком такого идеального псевдоисторического городка Понсбери, где все устроено в таком псевдоисторическом духе. Конечно, у британского монарха довольно мало реальной власти, но он может влиять на общественное мнение, он может поощрять определенные способы застройки. А поскольку в Англии тоже многие разрушенные в войну места застраивали наспех и не всегда удачной архитектурой, то, возможно, мы еще увидим какие-то новые старые города или, по крайней мере, фрагменты такой воображаемой старинной городской ткани. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Юлия Гизатулина, звукорежиссеры Саймон Гордеев, Наталья Зачесова и Антон Зачесов, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, а также Иван Воловик, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Если вам понравился этот курс, вам могут быть интересны другие курсы об архитектуре в радио «Арзамас» и на нашем сайте, а также курсы Татьяны Тимофеевой «Гитлер и немцы. Как так вышло?» и «Берлинская стена. От строительства до падения».